К 23.00 обезглавленный труп полицейского Портера и обезображенное тело прораба были вывезены из Борда Ридж людьми из коронерской службы. К этому часу уже была придумана легенда, которую и сообщили репортерам, столпившимся у заградительной линии. Похоже, пресса купилась на эту легенду. Журналисты не задавали вопросов и ограничились тем, что отсняли несколько сотен фотографий и несколько тысяч футов видеопленки. В завтрашних новостях весь этот метраж будет сокращен и займет по времени не более полутора минут. В наш век массовых уничтожений людей и терроризма убийство двух человек заслуживает около двух минут эфирного времени. 10 секунд на вводную часть, 100 секунд на сам репортаж и еще 10 секунд на то, чтобы хорошо причесанные дикторы смогли изобразить на своих физиономиях приличествующие случаю печаль и огорчение. Затем можно сразу переходить к сообщениям о конкурсе «Мини-бикини» или к информации об НЛО. Журналисты разъехались, как, впрочем, и все остальные. На месте происшествия остались только Уолт, Лем и Клифф Соамс. Месяц скрылся за облаками, и единственным источником освещения были фары автомобиля Уолта Гейнса. Он развернул его так, чтобы свет фар падал на машину Лема, припаркованную в конце улицы, и Лем с Клиффом могли идти, не спотыкаясь в темноте. За пределами этого светового коридора каркасы недостроенных домов возвышались, как гигантские скелеты доисторических рептилий. Шагая к своему автомобилю, Лем чувствовал себя довольным, насколько, конечно, это позволяли обстоятельства. Клифф Соамс, шедший впереди, открыл дверцу машины и сел на переднее сиденье справа. В тот момент, когда Лем открыл водительскую дверцу, Клифф вдруг произнес: «О, Господи Иисусе! О, Боже!» Еще до того, как Лем успел взглянуть внутрь машины, Клифф уже выскочил наружу. Лем посмотрел на водительское сиденье, на нем лежала человеческая голова. Голова Тила Портера. Сомнения не было. Она была обращена лицом к дверце, рот раскрыт, в немом крике, а на месте глаз зияла пустота. Отпрянув от машины, Лем выхватил из-за пазухи револьвер. Уолт Гейнс также выскочил из своего автомобиля с револьвером в руке и подбежал к Лему. «Что происходит?» Лем молча показал пальцем на сиденье. Заглянув внутрь машины, Уолт издал протяжный стон. К ним подошел Клифф, держа свой револьвер вверх стволом. «Чертова тварь! Все это время была здесь, пока мы находились в доме!» «Возможно, она еще здесь», — заметил Лем с тревогой, вглядываясь в темноту, стеной окружающую освещенный пятачок, на котором стоял его автомобиль. Глядя на мрачные силуэты домов, Уолт сказал: «Можно вызвать сюда моих людей и начать поиск». «Бесполезно», — сказал Лем. «Эта тварь сразу сбежит, как только увидит, что они возвращаются. А может, уже сбежала». Они стояли на самом краю Борда Ридж, сразу за которым начиналась открытая дикая местность, откуда аутсайдер пришел и куда он, возможно, уже ушел. Все эти холмы, хребты и каньоны только угадывались в тусклом сиянии неполной луны. Где-то в конце неосвещенной улицы послышался громкий стук, как будто рассыпались сложенные в штабель доски. «Оно здесь!» — произнес Уолт. «Может быть», — сказал Лем. «Но мы не пойдем туда в темноту. А оно хочет, чтобы мы туда пошли». Они замолчали, прислушиваясь. Ничто больше не нарушило тишину. «Как только мы прибыли сюда, мы обыскали всю улицу. Еще до вашего появления», — сообщил Уолт. Клифф сказал: «Оно, наверное, все время было на один шаг впереди нас. Играло в прятки с вашими людьми, а потом, когда приехали мы, оно узнало Лема». «Действительно, я раза два посещал Банадайн», — согласился Лем. «По правде говоря, аутсайдер, вероятно, ждал здесь меня. Он, наверное, догадывается о моей роли во всем этом. Понимает, что именно я возглавляю поиски его и собаки. Поэтому подложил мертвую голову именно на мое сиденье». «В качестве издевки?» — спросил Уолт. «В качестве издевки», — Они помолчали еще некоторое время, с тревогой поглядывая в окружавшую их темноту. В горячем июньском воздухе не было ни малейшего движения. Единственное, что нарушало ночную тишину, был звук двигателя в машине шерифа. «Наблюдает за нами», — сказал Уолт. Снова, на этот раз ближе, послышался шум падающих строительных материалов. Трое мужчин замерли, встав спинами друг к другу, ожидая нападения с любой стороны. С минуту длилось молчание. Когда Лем собрался было заговорить, аутсайдер испустил леденящий душу вопль. На этот раз они смогли определить, откуда пришел звук. Из открытой местности за пределами Борда Ридж. «Он уходит», — сказал Лем. «Понял, что нас в ловушку не заманить, и уходит, прежде чем мы вызовем подкрепление». Издалека донесся еще один вопль. Жуткий звук резанул Лема по сердцу. «Утром», — сказал он, — «мы перебросим морских пехотинцев вон туда, на те предгорья. Мы его поймаем, черт бы меня взял». Поворачиваясь к машине Лема, явно оттягивая момент, когда нужно будет что-то делать с головой Тила Портера, Уолт спросил: «Почему глаза? Почему аутсайдер всегда вырывает глаза у своих жертв?» Лем ответил: «Ну, во-первых, потому что он агрессивный, кровожадная тварь. Это у него в генах. А еще потому, что ему нравится внушать ужас. Я так думаю. А еще... Что еще? Не хотелось бы вспоминать». В одной из своих посещений Бана Дайна Лем присутствовал при разговоре, условном, конечно, между доктором Ярбок и аутсайдером. Ярбок и ее ассистенты обучили аутсайдера объясняться с помощью специальных знаков. Увиденный им разговор настолько врезался Лему в память, что он и сейчас мог восстановить его в мельчайших подробностях. Так, например, аутсайдер показал знаками: «Вырву ваши глаза». «Хочешь вырвать их у меня?» — спросила знаками Ярбок. «У всех». «Зачем?» «Чтобы никто меня не видел». «Почему ты не хочешь, чтобы тебя видели?» «Я безобразен». «Ты считаешь себя безобразным?» «Очень». «Откуда ты об этом узнал?» «От людей». «Каких людей?» «Всех, кто меня видел». «Как вот этот посетитель?» Ярбок показал на Лема. «Да. Все считают меня безобразным, ненавидят меня». «Это не так». «Так. Никто никогда не говорил тебе, что ты безобразен. Откуда ты знаешь, что о тебе так думают?» «Знаю». «Откуда?» «Знаю, знаю, знаю». Аутсайдер забегал по клетке, сотрясая решетку и испуская дикие вопли. Затем вернулся на место. «Вырву себе глаза». «Чтобы не видеть себя?» «Чтобы не видеть, как люди смотрят на меня», — показал он знаками. И Лем пожалел его тогда, хотя, конечно, страх не уступал место жалости. Сейчас, стоя в жаркой темноте июньской ночи, он рассказал обо всем этом Уолту Гейнсу, заставив его содрогнуться. «Господи, помилуй», — произнес Клифф Сомс. «Аутсайдер испытывает отвращение к себе за то, что он не такой, как все, и поэтому ненавидит своих создателей еще больше». «Теперь, когда я узнал подробности, — сказал Уолт, — я удивляюсь, что никто из вас так и не понял, почему аутсайдер исполнен такой ненависти к собаке. Этот урод и пес — детище проекта Франциск. Собака — любимый ребенок, о котором родители готовы говорить без умолку, а аутсайдер — дитя, которое лучше никому не показывать. Поэтому он в обиде на собаку и от этого чувства не может избавиться ни на минуту». Откуда-то издалека до них донесся пронзительный вопль, звук, на который не способно ни одно из созданий божьих.